Глава 29, в которой Эмму держат за руки. «Наконец-то вы нашли для меня время, чему я очень рад». Линдгрен прикоснулся своим бокалом к моему. Хрусталь тонко запел. Я тоже пригубила красного терпкого вина. Очень кстати, день хоть и был ясным и солнечным, но студеный ветер, набрасывавшийся из-за каждого угла, хлеставший до красноты лица, бессовестно пробиравшийся под юбки и плащи, намекал, что зима уже не за горами. Я практически закончила портрет Кароля, без самого Кароля. Для последних мазков требовался свежий взгляд, поэтому, завесив полотно, я оставила его скучать в пустом доме и ушла на прогулку по Ристу. На улице было холодно, на душе тоже по-осеннему, потому что настоящий Кароль в свой дом больше не приходил. Да и на площади человека с птицей давненько не видели. Как в море канул, ни костей, ни вестей. Впрочем, путем осторожных расспросов я выяснила, что он может не появляться тут целыми месяцами. Да, конечно, шпионские дела требуют много времени. Что успокаивало, значит, Кароль не обязательно угодил в следующую историю с травмами различной степени тяжести. Но вовсе не утешало. Потому что я внезапно почувствовала себя брошенной. И, как большинство оставленных женщин, не понимала, почему. Как объяснить, что только что пылавший страстью мужчина вдруг охладевает к тебе настолько, что невозмутимо поворачивается спиной и уходит, сообщив, что неизвестно, когда с тобой увидится. И это нас, женский пол, еще упрекает в склонности к внезапным переменам настроения. Я несколько раз прогнала в памяти события последних встреч, вспоминая и обдумывая каждый взгляд, слово или поступок. Не была ли я слишком навязчива или, наоборот, слишком холодна? Холодна? О, да. Или чересчур многое ему позволило, чем его разочаровало? Или дело вовсе не во мне, а Кароль просто внезапно вспомнил о каком-то важном и неотложном деле? Или... И я поняла, что могу проводить целые сутки напролет в бесплотных и тягостных раздумьях, но это все равно ничего не решит и не изменит. Пусть Кароль заканчивает свои дела или просто уходит. Не мешаться под ногами, не искать, не просить о встрече я не стану. Просто буду дописывать портрет. Пусть даже Кароль и к собственному портрету внезапно потерял всякий интерес. О, прекрати! Встретив сегодня на улице Олафа, я обрадовалась ему так искренне и откровенно, что, кажется, даже смутила беднягу. А ведь я практически полностью забыла о его существовании. Мы сидели в кондитерской на Ратушной площади. Лакомились пирожными, пили подогретое вино и густую каву и смотрели в окно на прохожих. Линдгрен рассказывал об удачных пополнениях своей коллекции. О том, что вскоре собирается вернуться во Фьянту. Ибо уже сейчас холод пробирает его до мозга костей, что же тогда будет дальше, зимою? Настойчиво расспрашивал о моих планах, тут я сказала правду, таковых не имею. А не хотите ли на зиму перебраться во Фьянту? Почту за честь сопроводить вас. Навряд ли, но за предложение очень вам благодарна. «Кстати!» — вскричал Олаф. «Вы знаете, какое на днях произошло чудо? К вам явилась Святая Роза, покровительница Фьянты?» — вяло пошутила я. «Нет, не она, но случилось практически то же самое». Олаф заговорщицки подался ко мне через стол. «Его суровое величество, король Силвер, наконец оказал мне честь, осмотрев мою коллекцию». «О, и как он? В смысле, что он сказал?» «Он не только сказал». Он еще и сделал. Линдгрен просто сиял. Он купил у меня танцовщиц вашего сокурсника Пьетра Агнази. Тот самый триптих. И еще несколько картин карнавальной серии. Я не буду озвучивать сумму, но король был очень, очень щедр, просто невероятно. «Искренне за вас рада», — сказала я. Я удивился, что он сумел оценить работы этого еще не слишком известного художника. Его Величество ответил, что ему их рекомендовали. Я начала улыбаться. Это был словно привет. Теплый привет от прежнего Кароля. Он все-таки не забыл. А каков он? В смысле, Силвер? На внешность, в разговоре, в обхождении? В отношении внешности весьма схож со своими портретами. Манеры... Олаф помедлил, подбирая слова. Ну, солдафоном я бы его не назвал. Был довольно любезен. Задавал множество вопросов о Фьянте, интересовался моим мнением о современных художниках. Он взглянул на меня полусмущенно, полулукаво. «Эмма, вы ведь не обидитесь?» «За что?» Я посоветовал ему обратить внимание на то, что буквально у него под боком в Ристе живет выпускница школы. Очень интересная и, на мой взгляд, очень талантливая. Вы, Эмма. Я выпрямилась от неожиданности. Я рекомендую Линдгрена. Линдгрен рекомендует меня. Ведь кому еще? Не знаю, что ли плакать, то ли смеяться. Ох, Олаф. Его Величество спросил ваше имя, где вы живете и откуда прибыли. Сказал, что, вероятно, сможет уделить вам время. Ох, не надо так волноваться. Олаф даже протянул через стол руку и ободряюще похлопал и сжал мою ладонь. Ведь вы, на мой взгляд, великолепный художник-дама. Лучший из тех, кого я знаю. Я поглядела на него скептически. А много ли вы вообще знаете художниц? Трех. Он улыбнулся в ответ на мой смех, но продолжал серьезно. «Эмма, я видел множество работ самых разных авторов. И искренне могу заявить, у вас есть настоящий дар». «Про дар-то я уже знаю». «И теперь очень важно, чтобы на вас обратили внимание, чтобы ваш талант не остался неоцененным и не пропал в забвении». «О, да, я едва сдержала нервный смех». «Я бы даже порекомендовал вам заранее сделать подборку своих лучших картин. Вот над чем вы, например, сейчас работаете?» «Пишу портрет одного человека. Возможно, вы даже как-то встречали его на городских улицах. Человек с птицей. Не видели такого?» «Не припоминаю». «Очень интересная личность. Но что главное, очень интересное лицо. Так что, когда закончу, я обязательно покажу вам его портрет». «Буду рад». «Кстати, о портретах. Вот он проходит мимо окна. Не сам портрет, в смысле. Кароль. Моя потерянная модель». Кидает мимолетный взгляд в стекло, видит меня, замедляет шаг. Я машинально киваю ему, собираюсь помахать приветственно и обнаруживаю, что мою ладонь все еще удерживают теплые пальцы Олафа. Кароль смотрит на наши сомкнутые руки, поднимает взгляд на моего собеседника, быстро отворачивается и уходит. «Кароль!» Я выдергиваю ладонь из рук Линдгрена, соскакиваю и бросаюсь на улицу. Кароль идет вдоль по улице прочь, вроде бы по-прежнему неторопливо, но удаляется очень быстро. «Кароль!» — кричу я с крыльца. «Да Кароль же, постой!» Не оборачивается, сворачивает за угол и нет его. Я ловлю на себе любопытные взгляды и соображаю, как выгляжу, с открытым ртом, растерянная, выскочившая из теплой кондитерской в одном платье. «Что случилось?» — спрашивает за моей спиной Линдгрен. «Ничего», — отвечаю я смущенно. «Обозналась». Неохотно возвращаюсь в кондитерскую. Я не обозналась, это был Кароль. Кароль, который настолько не хотел меня видеть и разговаривать, что предпочел не заметить и проигнорировать мои оклики. Предпочел уйти, если даже не удрать. Да, действительно, некая Эмма Торренс училась во Фьянте. Кисло отчитался полицмейстер. Он всегда переживал из-за своих редких ошибок. На последнем году учебы вышла замуж за своего сокурсника, Пьетро Агнази, подающего большие надежды. Парень скончался от чахотки, художница потом вернулась к себе на родину. «Быстро ты? Я думал, тебе понадобится несколько месяцев». «Я воспользовался новейшим приобретением его королевского величества», напыщенно сообщил Фандалуччи. «Называется телеграф. По нему я передал запрос и описание нашей дамы во Фьянту». «Ну вот, видишь, и его идиотское величество тоже может приносить какую-то пользу», — рассеянно заметил он. «Что ты еще узнал?» «В свое время был большой скандал, когда Эмме Торренс заказали портрет некой высокопоставленной особы. Я не смог пока выяснить, какой именно особы, но намекают на приближенных к герцогу, а то и на самого». Он присвистнул, а потом расхохотался. Так вот, кого Эмма имела в виду, когда сказала, что ей из-за портрета пришлось быстро убираться из города. Герцог Фьянты, прославленный знаток и покровитель изящных искусств, куда там самому Силверу с его пару лет назад построенной королевской галереей, известен своим вспыльчивым нравом. Хоть и быстро отходит. Сначала голову с плеч долой, а потом пожалеет и пожертвует денег на надгробный мраморный памятник. «Ну, так что же?» — испытующе спросил полицмейстер. «Прекращаем расследование. Вроде все сходится. Хотя, конечно, почему твоим доброжелателям нельзя завербовать и художницу? Он поморщился от слова «завербовать». «Ой, Эрик». Полицмейстер ждал продолжения, но его не последовало. Друг рассеянно крутил в руках большой лист бумаги, словно вознамерился рассмотреть его то вверх ногами, то повернутым на правый, то на левый бок. А потом и вовсе подтолкнул ему по лакированной столешнице. «Взгляни». Эрик взглянул на рисунок, удивился и, взяв его руками в перчатках, поднес к глазам поближе. Тщательно рассмотрел. Перевернул лист чистой стороной и на всякий случай внимательно изучил и ее. «Неплохо. А где это ты?» Он предпочел увильнуть от ответа. «И больше тебе нечего сказать?» «Тебе про что сказать? Про бумагу или мелки? Как там ее, пастель?» «Хочешь знать, где они сделаны и где куплены?» Он протянул руку и постучал пальцем по правому нижнему углу листа. «Подпись, Эрик, подпись под названием». «Ну, художники, которые заканчивают всякие школы и академии, всегда подписывают свои рисунки». Голос Эрика стихал, пока полицейский изучал подпись. Он откинулся на спинку кресла, наблюдая за другом. Сказал ровно. «Это не Торренс. Это не Агнази. Там нет ничего даже похожего». Полицейский положил рисунок на стол, аккуратно расправляя загибающиеся концы. «То есть?» «То есть ты продолжишь свое расследование, но уже в Северном княжестве. Отыщешь волчью семейку нашей художницы и назовешь мне ее фамилию». Он растянул губы в улыбке. «Жаль, телеграфом тебе воспользоваться не удастся. В Вольфсбург его еще не протянули». Она ведь не только подписала рисунок неизвестным ему именем, но еще и позволила другому мужчине брать себя за руки. Полицмейстер кивнул, сворачивая рисунок и прикидывая сроки, за которые его агенты справятся с заданием. И мимолетно пожалел художницу. Горе тому, кто пытается обмануть его друга.